Одною из самых больших побед Алисы Коунен был образ комиссара в оптимистической трагедии Вишневского. Высокий интеллект, свойственный актрисе, сказался в этом образе. Стремление вырастить и укрепить революционное сознание моряков было важнейшим лейтмотивом роли. Оно звучит и в сцене с матросом Алексеем, которого комиссар вырывает из-под влияния анархистов. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-там. Пам-пам. Что, верно? Слушай, хотела поговорить с тобой. Не помешало? Нет, ничего. Валяй-валяй. Люблю с женским полом о жизни разговаривать. Чудесная тема. Угу. Расскажи мне про себя. Ты откуда? Откуда? Из каких? Мещанин? Трудящийся мещанин. Имею мозоли, вот, прошу. Мещанин и по паспорту, и по духу. И идеи мои, так сказать, запретные с точки зрения официальной. Понимаю. Исключительная личность. Анархист? Ага, вроде. Ну-с, что же вам еще пояснить? Дерусь я за себя, поскольку я трудящийся мещанин. А вам, вероятно, желательно чувства пролетарские, пылкие и единения. И еще желательно, чтобы вам, как комиссару, такие, как я, не возражали. Почему же? Многие возражают. Попробуй. Да-да-да, понимаю. Хвалите сами себя, потому что никто другой не хвалит. Один вопрос. За какую политическую партию ты голосовал на выборах? Да за вас. За список номер 5. Все-таки получше, чем другие. Хотя тоже жуки порядочные. А вы что, товарищ, всегда такие словесные букеты запускаете, а? Что, для впечатления? А как знать? Разберитесь. Слушай, как этот ваш новый командир? Что он, подозрительный, а? А ты будь поосторожней с этим его высокоблагородием. Я его помню. А он тебя тоже помнит. Ну, а вожак? Что вожак? Ты что, дружишь с ним? Эх, не знаю. Вместе на Каледина ходили, как будто и дружба, да какая-то она... А я так и думала, он тебя здорово держит. Кто? Он? Что ж ты думаешь, я боюсь этого бугая? Боишься? Ну, подождите. А ждать некогда, порядок нужен. Порядок? Научилась, выговариваешь без задержки порядок. А мне не порядка, мне свободы хочется. Вот до сих пор наглотались этого порядка. Говорить разучились. Ну, ты как будто бы не разучился. Повторяю за другими, как попка. Ах, не будет собственности. Ах, все будет наше. Все будет. Этакая маленькая штучка мое. А вот на этой штучке вы и споткнетесь. Ты что ж думаешь? Мы этого не видим. Слепые. Мы верим в людей. Эй, мужик не пойдет. Пойдет. Сидят в деревне вот такие же философы на выворот вроде тебя и разглагольствуют. Я, мое, ну вас всех к лешему, мужицкая свобода, одним словом, вожаки. А что они могут сделать реально для завтрашней экономической... Тебе это слово понятно? Да валяй, валяй. Так вот, для завтрашней экономической потребности страны. А я откуда знаю? Кто для нашего мужика надежен? Либералы, кадеты. Продали они мужика. За 1,5 гривенника продали. 4 думы было, 4 раза продали. Эсеры покашляли, о земле поговорили, мужика в войну вогнали, а сейчас к иностранному капиталу побежали. Это верно, побежали. Кто же остается? Ну? Да ведь... Ну, говори. Да ведь понял. Спорить так на чистоту. А вот ответь, кто этому мужику, крестьянину, реально дал мир? На Западе он до сих пор войной бредит, захватами. А кто мужику про землю сказал и землю дал? Да ведь... Вот попробуй оспорить факты. Ты вот говоришь, мужик не пойдет. Пойдет. Не сразу. А мы его и торопить не будем. Скажем, посиди, подумай, хозяйство будем подымать, Россию на свет, на воздух выведем. Дышите, люди. И придет твой мужик. Умный он, глазастый. Придет и скажет, прими, товарищ, в долю. Ну да, в долю-то он придет еще. Вот именно. Личность-то может исключительная, а вот мусору и неразберихи у тебя в голове много. Прошло время. Из анархического отряда комиссаром был создан регулярный полк, готовый к боям за власть советов. Полк двинулся в поход. Комиссар вслушивается в четкие и строгие ритмы его движения. Пошли, пошли. Вот он, первый регулярный шаг. Вот движение армии, где каждый знает, зачем и куда он идет. Красная армия, тебе молодость наша. Когда нам по 18 лет было, мы говорили со всем миром. Всем, всем, всем. Мы вспоминаем сегодня весь великий путь товарищей наших, пехотных дивизий и конных корпусов. Все вспоминаем. И когда падал один, как будто вырвали кусок собственного тела. Светило нам солнце, сверкало имя Ленина, и улыбки и шестиорудийные залпы армии нашей взлетали над равнинами и над горами. Мы делали поход, мы шли год за годом, днем и ночью, в сутки по 70 верст. Мы переплыли все реки от Вислы до Амура, и всюду мы ставили свои посты –